Жизнь бланковой проститутки. Конкуренцию публичным домам составляли поднадзорные проститутки-одиночки. Они также были зарегистрированы во врачебно-полицейском комитете, но работали на себя. У них на руках оставались документы на жительство, при этом выдавалась специальная бланка, по которой их обязывали приходить в амбулатории на медицинские осмотры. Отсюда одно из их прозвищ — бланковые. Одиночки считали себя людьми свободными, ведь они не были прописаны в доме терпимости, могли беспрепятственно сменить место своего проживания, уведомив полицию, и сами решали, кого из гостей принимать, а кого нет. Жительницы борделей на такую свободу смотрели с долей зависти, отчего росла взаимная неприязнь. Говорилось много злого и обидного по поводу женщин закрытых домов, которых называли казенными шкурами, казенными, благородными девицами. Жилицы публичных домов тоже с величайшим презрением относятся к уличным проституткам, обзывая их босявками и венеричками. В свою очередь, и у бланковых были мотивы пренебрежительно относиться к конкуренткам. Пока у одних был кров, обед, платье и клиент, забота о которых ложилась на содержательницу публичного дома, другим приходилось самостоятельно выискивать способы заработка. Необеспеченность завтрашнего дня, постоянная забота о насущных потребностях лишает существования бланковых того сонного равновесия, которое замечается у обитательницы домов терпимости. Последние отбывают свою службу только ночью. Бланковой приходится идти на промысел и ночью, и днем. Если она ночью ничего не заработала, надо слоняться днем по наиболее людным улицам, в известные часы ловить возвращающихся со службы мужчин, утром подкарауливать пьяненьких в глухих переулках. А бывает, что неумелая и неудачливая бланковая ничего не заработает и в продолжении целых суток. Не до сна уже тут, и надо упорно ходить и искать. В 1909 году доктор Бентовин в своей работе «Торгующие телом. Очерки современной проституции» подробно описал жизненный путь среднестатистической проститутки-одиночки и разделил его на три этапа. Когда еще совсем молоденькая девушка становилась на путь проституции, несмотря на красивое, пышущее здоровьем тело, свои сексуальные услуги она оценивала дешево. Отсутствие опыта, неумение откровенно флиртовать с мужчинами, неказистая одежда — все это мешало ей пробиться к тем, кто мог бы заплатить больше. В итоге первыми ее потребителями становились извозчики, дворники, представители хулиганских шаек, способные легко обидеть, ударить, обобрать и без того бедную проститутку. Со временем появлялись связи, постоянные клиенты, публичные женщины организовывались в группы или попадали под покровительство сутенеров, ласково именуемых котами. Этот второй этап был решающим во всей их дальнейшей карьере. От того, насколько обаятельными и смекалистыми они стали, зависели их случайные знакомства с богатыми поклонниками. При удаче одиночки могли попасть на временное содержание к обеспеченному господину и перейти в разряд кокоток или дам полусвета. Разброс цен при этом был огромный. Плата за услуги бланковой в столице колеблется от 10 рублей до 25 копеек. Количество 10-рублевых очень невелико. Среди них артистки, некоторые увеселительных заведений, шикарные дамы с компаньонками, появляющиеся в некоторых садах, девицы, находящиеся на содержании, но тем не менее не упускающие случая пополнить свой бюджет. Все эти особы, хотя и не очень афишируются, рассчитывая больше на удачные случайные победы, тем не менее запасаются бланкой, чтобы не бояться преследований врачебно-полицейского надзора. Особ, оцениваемых в 30-25 копеек, много. Среди этих ужасных отрепьев разврата есть женщины из высших разрядов, постаревшие, спившиеся до потери облика человеческого. И тут же среди таких мегер совершенно молодые крестьянские девушки, только что прибывшие из деревни, не имеющие на что купить себе маломальский приличный наряд, необходимый для выхода на проспект, да и вовсе не понимающие, как нужно ходить, говорить и держать себя на этом проспекте. На третьем этапе своей карьеры одиночка начинала увидать. Венерические болезни, алкоголь, ранний маразм, истощение, извращение и побои — все это стремительно сокращало ее жизненный путь. К 30 годам она уже напоминала старуху, а к 35 оказывалась в трущобах и грязных ночлежках. Впрочем, подобный конец был и у большинства ее коллег из публичных домов, у тех, кто более не приносил заработка своей содержательнице. Отличался лишь путь, каким проститутки разных групп спускались на единое для всех них социальное дно. Свобода бланковых, за которую они так отчаянно держались, чаще всего была мнимой. Каждая из девушек, оставленная родственниками или будучи сиротой, испытывала потребность в защите, поддержке и уверенности в завтрашнем дне. Если в домах терпимости иллюзию защищенности для своих подопечных создавали хозяйки, то на улице эту роль выполняли коты. Они же практически всегда были любовниками одиночек, то есть привязывали их к себе еще и чувствами. В свою очередь, сводни и факторы обеспечивали проституток клиентами, отчего у них появлялась вера в то, что завтра они не останутся без хлеба и крыши над головой. Сноска. Фактор. Посредник, комиссионер. Устаревшие. Проституток, которые с ними сотрудничали, называли комиссионными. Конечно, вероятность оказаться обманутыми своими же сообщниками у Бланковых была точно такая же, как у жительниц борделей или женщин, занимающихся нелегальной тайной проституцией. С последними у них была очень схожая жизнь, но официальная регистрация во врачебно-полицейском комитете хотя бы давала им возможность заявить на обидчика и не бояться самим быть пойманными полицией за разврат. В Минске есть много мелких гостиниц, номера которых служат исключительно для целей разврата. Факторы при них всегда к услугам посетителей и охотно доставляют товар по их требованию. Нередко в комитет обращались проститутки-одиночки с жалобой на факторов, когда эти последние слишком уже их эксплуатировали. Одиночки оказались обложенными особым сбором за право посещения ими гостиниц, хотя бы с целью обогреться после продолжительных, а иногда бесплодных прогулок в зимнее или осеннее время. Кроме того, при посещении с гостем проститутки платили за номер 20-30 копеек, независимо от платы, вносимой гостем, затем фактор взимал с каждой поставленной им проститутки довольно крупный процент, иногда половину того, что она получала от гостя. Все это проститутки терпели и не жаловались из боязни, что их более не пустят в гостиницу и лишат заработка, но бывали случаи, что факторы отбирали всю плату, полученную проституткой, якобы за долг, и тогда уже последняя обращалась с жалобой. Несколько таких ловких факторов мерами полиции были удалены из гостиниц с воспрещением поступать на службу в какую-либо из них. Случалось, чтобы избежать зависимости от сутенеров, проститутки объединялись в пары. Каждая знала не понаслышке, каково это — быть живым товаром на рынке секс-услуг, поэтому в таких рабочих союзах они видели возможность защитить друг друга. Дружба со временем могла перерасти в форму обожания и дойти до любовного партнерства, которое основывалось не на сексуальных предпочтениях, а скорее напоминало попытку привязать к себе компаньонку и создать подобие семьи. При этом чувства любви могли быть вполне искренними, только рождались они, как правило, из-за того, что одиночки были сестрами по несчастью. С финансовой точки зрения такой союз тоже был выгоден для общего дела, ведь вместе заработать было куда проще. Пока у одной не было клиентов, вторая могла тянуть на себе семейный бюджет. Кроме того, более зрелые проститутки брали под свое крыло совсем юных, обучая их тонкостям ремесла и работая в дальнейшем вместе. У Бланковых обожание сочетается и с известной материальной выгодой. Так обыкновенно очень юные, только начинающие свою деятельность проститутки, влюбляются в более солидных и опытных подруг. Поселяясь вместе, они, безусловно, приносят друг другу профессиональную пользу. Старшая посвящает младшую во все особенности и уловки промысла, а в критические минуты оказывает ей серьезную, энергичную поддержку. Младшая, пленяя своей свежестью, является притягательным магнитом и привлекает более состоятельных гостей. Часто можно встретить именно такое сочетание. Проститутка уже в летах появляется с почти не сформировавшейся еще девушкой-подростком. Первая сама по себе едва ли могла бы рассчитывать на успех, а тут, благодаря присутствию юной подруги, тоже, глядишь, привлекает менее требовательного поклонника. Так и живут, обожающие с обожаемой, как бы дополняя друг друга и принося друг другу известные выгоды. К своей избраннице проститутка, отождествляя их союз с семьей, действительно могла проявлять заботу и при необходимости пожертвовать последним куском хлеба, чтобы помочь подруге сердца. Что же касается общего сочувствия к женщинам их профессии, то оно отсутствовало, и нуждающаяся, но чужая одиночка встречала от своих же коллег по ремеслу точно такое же равнодушие и презрение, какое царило в обществе приличных людей. Мы не заметили ни единого факта, где проститутка подала бы руку помощи проститутке же погибающей. В их среде вообще замечается грубый эгоизм. Квартиры, в которых жили Бланковые, чаще всего служили и местом их работы. Врачебно-полицейский комитет ограничил число проституток в них одной-двумя девушками, так как это не отдельно стоящий публичный дом, и в соседях могли проживать порядочные жильцы. Особо предприимчивые арендодатели выделяли в своих домах целое крыло для подобных квартир с отдельным входом. В крупных городах такое разделение внутреннего пространства здания прописывали в правилах комитета, но за этим тщательно не следили, поэтому оно носило скорее рекомендательный характер. Никакой шум, красные занавески и другие опознавательные знаки не должны были выдать, где именно происходил разврат. Кроме того, так же, как и в домах терпимости, внутри запрещалось вешать портреты высочайших особ. В остальном обстановка комнаты ничем не отличалась от обычного скромного жилого интерьера, опрятность которого зависела от его обитательницы. Жизнь проституток-одиночек проходит всегда однообразно, но обстановка их чрезвычайно различна. Во-первых, обстановка проституток вполне соответствует материальным их средствам, во-вторых, прежней их жизни, их прежним привычкам. Некоторые из этих проституток до того умеют прекрасно обставить себя и распорядиться своим небольшим хозяйством, что с первого раза так и кажется, что это женщина нравственная, живущая честным трудом. Они обзаводятся мебелью, некоторыми хозяйственными принадлежностями и в нанимаемой ими одной комнатке умеют все это разместить с большим вкусом. В их комнатке царит чистота и порядок, и не поражает взгляда ни одна блестящая безделица. Но в такой человеческой обстановке встречаются женщины, исключительно воспитанные в семействах и притом получившие хотя самое поверхностное образование. Таких женщин в контингенте проституток встречается самая незначительная часть, и это все личности, попавшие в ряды проституток вследствие особенно злых обстоятельств. Как бы это парадоксально ни звучало, но причина, по которой женщина шла по пути разврата, очень редко, но все же могла быть даже благородной. Приведем пример этих особенно злых обстоятельств из журнала «Женское дело», номер 3132, сентябрь, 1910 год. Еврейская девушка Ревека Гатанин, будучи из-за своего происхождения ограничена на территории Российской империи в правах, хотела попасть на курсы и получить образование. Удивительно, но для этого ей было необходимо право на жительство в Петербурге, которое она получила, лишь официально оформив себя как проститутку. История закончилась трагично. Ее брат тоже переехал в столицу, для этого ему пришлось сменить веру. Благодаря своему крестному отцу, генералу, он поступил в университет и устроился на место паспортиста в полицейском участке. В один из дней при проверке паспортов он увидел листок с надписью «Ревекка Гатанин, 18 лет, из Столевок, проститутка», и от горя отравился, оставив ей записку. «Дорогая сестра, я умер, умри и ты. Мы встретимся там, в другом мире, там, где нет ни евреев, ни проституток». Ревекка пойти на курсы так и не успела. Узнав о смерти брата, она попала в больницу, а после нее все же исполнила его наставление, бросилась с Троицкого моста. В журнале рассказ о ней заканчивается поэтично. «Желтый билет и жажда знания» — трагическая антитеза еврейской девушки. Возвращаясь к теме квартир, где обитали одиночки, стоит отметить, что чистые комнаты с приятной обстановкой — случаи скорее исключительные. Проститутки, будучи изначально в большинстве своем выходцами из социальных низов, никогда не видели благополучной жизни, не умели вести быт и поддерживать даже видимость порядка. Преимущественная же домашняя обстановка проституток является образцом беспорядочности. По большей части они нанимают меблированные комнаты и гнездятся по две и более в одной квартире, а иногда в больших городах целые огромные дома населяются почти исключительно проститутками. Проститутки самого низшего разбора, вращающиеся в мире нашего пролетариата, живут его жизнью. Днем они бродят где попало — в кабаках, в закусочных, на площадях, рынках и тому подобное. Часто они прибегают к прошению милостыни. Вечером ищут промысла и изыскивают способы, чтобы утолить свой голод и допьяно напиться, а ночь проводят в ночлежных, где за копейку или две получают место на общих нарах, палатах или даже под нарами. Кроме того, снимая комнату, девушки всегда рисковали нарваться на предприимчивую квартирную хозяйку, которая превращала аренду в тот же замаскированный бордель. Разница между ней и содержательницей публичного дома была лишь в том, что она позиционировала себя только как арендодатель, кто-то же должен приютить несчастных падших существ. На практике же своих жилиц такая хозяйка нещадно эксплуатировала. Бланковая могла полностью отгородиться от ее влияния, внося плату лишь за угол. Обычно это получалось у тех, кто был в паре с подругой сердца. И то, зная их промысел, владелица запрашивала двойную цену, аргументируя это тем, что ее квартира могла быть скомпрометирована в непотребстве. Чаще же выходило так, что квартирная хозяйка старалась обеспечить проституткам полный пансион с обедом, постельным бельем и даже с платьем. При этом она их бессовестно обсчитывала, сбывая все втридорога, а случалось даже заставляла спаивать гостей, так как сама занималась перепродажей спиртных напитков. Нередко была ситуация, когда одиночка и вовсе не получала на руки свой заработок. Вся получка переходит в карман хозяйки. А та за это их кормит, одевает и обувает. Получается как бы замаскированный и помещающийся в центре города дом терпимости с той разницей, что обитательницы его выпускаются на улицу для улавливания и привода гостей. Закабаление Бланковых тут полное. И администрации даже не приходится делать попыток к урегулированию отношений между такими Бланковыми и их хозяйками, так как официально ведь это не дома терпимости, и все тут предоставлено личному соглашению хозяйки с ее квартирантками. Только иногда в камере мирового судьи, где разбирается какое-нибудь крупное недоразумение между гостями Бланковой и ее хозяйкой, выплывают ужасающие подробности личного договора, ярко рисующие картину порабощения Бланковых. Устав самостоятельно выискивать способы заработка и не видя разницы между квартирными хозяйками и содержательницами публичных домов, некоторые Бланковые уходили ко вторым как в отпуск, где им хотя бы не нужно было заботиться о поиске клиентов. Если девушки были достаточно красивыми и сулили заведению неплохую прибыль, в доме терпимости иногда соглашались на условия их временного пребывания. Так проститутка, не готовая окончательно распрощаться со своей мнимой свободой, могла несколько раз переходить из разряда секретных в явные и обратно. Договоренности не всегда соблюдались. Система удержания женщин неоправданными долгами продолжала существовать. И одиночки, нарвавшись на очередной обман, вновь сбегали на улицу. К началу XX века власти Санкт-Петербурга и части других городов, где ранее бордели встречались в центре, начали политику по удалению публичных домов на окраины. Это сулило отток потребителей их услуг, ведь теперь до заведения нужно было еще и доехать. С этого момента количество одиночных проституток только увеличилось, а чтобы остаться поближе к центру, некоторые содержательницы переквалифицировались в квартирных хозяек. Для интимных встреч существовали еще и так называемые «дома свиданий», куда приезжали мужчины и женщины, незнакомые ни их владельцам, ни полиции, инкогнито. По сути, они представляли из себя съемные квартиры или номера на час. Писатель Николай Дмитриевич Телешов вспоминал в своих мемуарах. Из московских площадей прежнего времени, кроме Хитровки, вспоминается еще Трубная площадь или попросту Труба. Вся эта местность вправо и влево была окружена переулками, в которые входить и из которых выходить для людей мужского пола считалось не очень удобным. Даже первоклассный ресторан «Эрмитаж», стоявший на площади, и тот выполнял не только свою прямую роль, но имел тут же рядом так называемый «дом свиданий», официально разрешенный градоначальством, где происходили встречи не только с профессиональными девицами, но нередко и с замужними женщинами из общества для тайных бесед. Как один из московских контрастов, тут же, на горке за каменной оградой, расположился большой женский монастырь с окнами из келий на бульвар, кишевший по вечерам веселыми девами разных категорий, и в нарядных, крикливых шляпках с перьями, и в скромных платочках. А рядом с монастырем, стена в стену, стоял дом с гостиницей для тех же встреч и свиданий, что и в Эрмитаже. Благодаря ближайшему соседству гостиницу эту в шутку называли «святые номера». Кажется, по всей Москве не было более предосудительного места, чем Труба и ее ближайшие переулки, о которых ярко свидетельствует замечательный рассказ Чехова «Припадок». Некоторые дома свиданий были под контролем сводней, у которых имелись свои помещения для приема гостей. Они не содержали проституток, не обеспечивали их жильем, одеждой или едой, а только вызывали девушек к себе для встреч с мужчинами. Господа приходили к предприимчивой сводне и выбирали либо по фотографии наиболее привлекательную для себя барышню, либо на месте отсматривали каждую отдельно и принимали решение, с кем провести время. Из воспоминаний инженера Щапова. «Откуда-то я узнал, что на Сретенском бульваре есть француженка мадам Люсьен. Можно к ней зайти и иметь свидание. Приходишь, тебя прислуга провожает в изящную комнату. К тебе является девица, можно с ней поговорить. Потом она исчезает, а является сама мадам, тоже изящная, а не как толстуха в доме. Спрашивает, нравится ли Демуазель. Если нет, присылает другую. Если да, берет 10 рублей и присылает первую. Рядом с комнатой другая, с постелью, и все. Невыгода мадам Люсьен была в том, что гость, познакомясь с девицей, мог потом с ней встречаться и вне дома. Так поступила я, познакомясь с какой-то полькой. Она не дала адреса, но дала телефон каких-то меблированных комнат. Владельцы домов свиданий, если они собирались работать в условно-легальном терпимом поле, также обязаны были заявить о себе во врачебно-полицейском комитете. Для них отдельно прописывались правила, по которым секретный промысел должен был оставаться секретным, а это значит, на зданиях никаких опознавательных знаков, плотные шторы на окнах, соблюдение тишины и запрет на любые виды увеселений, танцы, азартные игры, распитие алкогольных напитков и тому подобное. Кроме того, важно было допускать к работе только зарегистрированных проституток со свежими отметками о медицинских освидетельствованиях. Бланковым нужно было посещать врача не менее 2 раз в месяц. Комнаты, где принимали девушки, снабжались необходимыми принадлежностями для обмывания и чистым бельем и должны были соответствовать установленным нормам гигиены. По сути, это напоминало обычный публичный дом с той лишь разницей, что куртизанки были приходящими и гостей принимали анонимно. Данный вариант был более привлекателен для мужчин, особо обеспеченных, кому не пристало показывать свое лицо в общественных заведениях с сомнительной репутацией. У хорошо зарекомендовавших себя сводни они находили способ секретно предаться разврату и при этом были уверены, что защищены от сифилиса и других венерических инфекций. В их постелях за большие деньги могли оказаться не только обычные проститутки, но и аристократки, и даже чужие жены вполне уважаемых господ. В этом случае, конечно, дамы нигде не регистрировались и заводили порочные связи тайно.